На ровной площадке посредине поросшего сосной склона, круто сбегавшего к озеру, стояла одноместная палаточка. Невдалеке от нее догорал костер. Возле костра на расстеленной клеенке в беспорядке валялись куски хлеба, ломти их колбасы, ножи, зеленые эмалированные кружки, стаканы. Пустые консервные банки чередовались с полупустыми и совсем полными. Тут же на боку лежала порожняя винная бутылка с надписью «Херса». Любимый молодежью грузинский портвейн за рубль 87. Вторая бутылка, почти полная, стояла чуть поодаль, возле кустов. В кустах на мягком мху лежал долговязый блондин с орлиным носом и лениво перебирал гитарные струны. Изредка он протягивал руку к бутылке, не поднимаясь, подносил ко рту, делал глоток и аккуратно ставил бутылку на место. С озера доносились радостные вскрики и плеск. Поднимался туман. Из палатки по временам слышался храп, перемежающийся тревожными стонами. Стоял третий час ночи, но было совсем светло, и на верхушках сосен играло солнце. Блондин отложил гитару, потянулся, встал. Подойдя к костру, бросил туда несколько сухих веток, потом поднял с клеенки мятую пачку варны и закурил от горящей веточки. С озера донесся смех. «Эй, голубки, простудитесь!» — крикнул блондин. «Вылезайте, а то дядя Ник заскучает окончательно и с тоски выживет все припасы». «Так мы тебе и дали!» — крикнули снизу, и вскоре из клубящегося над озером тумана выбежали, держась за руки, двое — упитанный молодой брюнет с короткой стрижкой и светловолосая стройная девушка. Лязгая зубами и смеясь, они промчались мимо блондина к рюкзаку, сваленному у палатки, достали большое махровое полотенце и, разом взявшись за него, принялись вытирать друг друга противоположными концами. На середине полотенца тела их соприкоснулись. Они перестали смеяться и замерли в объятиях друг друга. «Кончайте обжиматься, Ромео и Джульетта!» — проворчал блондин. «Давайте-ка лучше примем по чуть-чуть». «Фалос, из горла будешь?» «Во-первых, не буду. А во-вторых, Ник, честно, кончай звать меня Фалосом!» — несколько обиженно проговорил черноволосый. «Знаешь, еще один фалос, и будут два фалоса, причем оба с обрезанием», — продолжил блондин. «Ник!» — вспыхнув, сказала девушка. — Прекрати свои антисемитские штучки. Я серьезно. — Елочка, брось! — ласково произнес тот, кого Ник так обидно обозвал и протянул ей рубашку. — Мы ж все тут свои. Если б я был Голдой Мэйр, я бы и тебя, и Поля, и Ника, и даже Ванечку, хотя он в рале пьяница, тотчас произвел в почетные евреи. «Меня увольте», — сказал Ник. «Мне в серьезный институт поступать, так что пятый пункт мне что чирий на заднице», — елочка фыркнула. «Как ты, Ник, изящно выражаешься?» «Просто умею адекватно и доходчиво излагать свои остроумные мысли. Если из меня не получится дипломата, подамся на эстраду и забью баки Райкину Аркадию Исаковичу». «Итак, господа, повторяю свое предложение. Примем на грудь врагам нашим воустрашение». «Если только полстаканчика, а то замерз», — нерешительно произнес черноволосый. «Елочка, ты как?» «Я чаю», — ответила елочка. «И что бы вы делали без папы Ника?» — осведомился блондин. «Пока вы там изволили распугивать рыбку». «Котелок наш совсем выкипел, однако я героически сберег последние капли горячей влаги в воном сосуде». Он поднял с клеенки термос и даже заварил в нем душеспасительный чаек. Он элегантно плеснул из термоса черного чаю в протянутую кружку, сходил за бутылкой и налил полстакана фалосу и целый себе. «За успех предприятия!» — произнес он, поднимая стакан. В палатке зашевелились, и на свет Божий вылезло бледное круглое лицо под всклокоченной шевелюрой. «Во!» — торжественно изрек Ник, показывая согнутым пальцем на палатку. «Нюх у Ванечки феноменальный! Ползи сюда, страдалец мус!» «И зачем я так напился?» — простонал Ванечка, выползая из палатки. «Клянусь, больше в жизни капли в рот не возьму!» Как заметил Степе Лиходееву профессор Воланд, «Подобное излечивается подобным», — сказал Ник. «Правда, вечером ты, Ванечка, больше налегал на водку, а этого продукта у нас не осталось. А кое-какой другой продукт до возвращения Поля откупоривать не будем. Так что предлагаю тебе подлечиться благородной херсой». «Ник, может, ему не надо?» — спросила Ёлочка. «А вот мы его самого спросим». «Ванечка, вот тут мадемуазель Чернова, она же в недалеком, надо полагать, будущем мадам Рафалович, утверждает, что тебе не надо. Каково твое решение?» Ванечка вздохнул, поморщился, зажмурился, потом решительно тряхнул головой. «Надо!» «Ну так иди и возьми», — сказал Ник, наливая еще один стакан. «Как сказано выше, за успех предприятия!» «Закуски на собственное усмотрение!» Мальчики выпили и дружно крякнули, а Ёлочка, присев на собственные джинсы, пила чай, дуя в кружку. Настала спокойная, расслабленная пауза. «Милиционер родился», — заметил чуть погодя Ник. «Не, ребята, все-таки хорошо, что мы не пошли к Аргудовой. Сидели б сейчас, тосковали», — заметил Фалос. «Главное, чего мы там не видели? Как пьяный Изуев бахвалится и чистит рыло пьяному Смирнову? Как перепившийся Спирин, заблевав всю кухню, заснул в сортире? Как Малиновская вешается на шею всем подряд, а, войдя в градус, уединяется со счастливчиком в чуланчик? Перепихнуться?» «Ник», — покраснев, крикнула Ёлочка. «Печально, но правда. Итак, продолжим. Кислова, Меркель и Мартемьянова сидят в уголке, томно обмахиваются газетками и перемывают всем косточки. Соловьева?» «А чего Соловьева-то?» — встрепенулся Ванечка. «А Людка Соловьева весь вечер танцует исключительно с кавалергардом Лепко под страдальческие взоры Шахмана. Да, все же везунчик ты, Рафалович. Вот ни мне, ни Ванечке не позволили взять сюда наших возлюбленных. Тогда как только тебе...» «Позволь, Ник», — серьезно перебил его Рафалович, «про твою возлюбленную я вообще в первый раз слышу. А Ванечка ни в жизни не решился бы позвать сюда Людку. Да и что бы она здесь делала? У нее другие интересы, и вряд ли она умеет ездить на велосипеде. Ну, насчет своей возлюбленной это я больше так, из принципа», — согласился Ник. «А вот Соловьева на велосипеде — это, согласись, волнующее зрелище. Особенно в велосипедных трусиках. Даю $5 за место на трассе сразу позади нее». Ванечка отвел взгляд и налил себе второй стакан, не предложив больше никому. А Ёлочка вспылила. «Все-таки противный ты. У тебя одна грязь на уме. Вечно явится поручик Захаржевский и все опошлит», — поддакнул Ник. «Ну, согласись, Ёлк, куда ж девать трезвость и зрелость мыслей, раз уж я ими столь щедро наделен? Да и грязи в своих грезах никакой не усматриваю. Разве только Соловьева из седла в лужу шлепнется, что, кстати, вполне вероятно. Между прочим, за это надо бы выпить. Ванечка». Ванечка с виноватым видом показал бутылку, где на самом донышке плескалось 50 граммов. «Ого!» — сказал Ник. «Вот если бы ты поступил так у Аргудовой, непременно получил бы по физиономии от Зуева или от дебила Кичигина». «Но здесь все люди благородные, сплошь аристократы, а потому ограничимся репримандом». И опять-таки в роли спасителя выступает папа Ник, старший по снабжению. «Фалос, то есть, извини, елочка, Леня, не в службу, а в дружбу, там за палаткой, в моем рюкзаке». «Может, хватит?» — спросила елочка. «О чем ты говоришь, дитя? Может быть, сегодня мы единственный раз в жизни получили право ни в чем себе не отказывать». За палаткой раздался восторженный вопль Рафаловича. «Ух ты! Да тут чинзана натуральная!» «Это ты у нас чинзана натуральная», — заметил Ник. «А в рюкзаке моем чинзано натуральный». 2 балла тебе по грамматике. Ну что, может, грянем нашу, пока Ленька фалос откупоривает?» «Ага», — радостно согласился Ванечка. «Давай-ка гитару». «Подождешь, Бетховен, только струн рвать умеешь». И Ник плавным жестом поднял гитару, просунул шею под ремешок и прошелся большим пальцем по струнам. Вновь эти пьяные ночи, начал он, и остальные тихонечко подхватили. «Только на сердце печаль, или забыть ты не хочешь, или ушедшего жаль. Сердце терзаться устало, в жизни все тлен и обман. Дрогнет в руке исхудалой полный до края стакан». Это исполнялось тихо, дрожащими голосами. Припев же и Ленька, и Ник, и Ванечка грянули, как строевую песню. «Их, черт возьми, гусар, страшней нет женских чар, в глазах любовь, а в сердце их обман. Ты чарку осуши, да за пропой души, а дальше смех и слезы, и туман». «Эй, чарка-то где?» — крикнул Ник. «Кто у нас виночерпий?» «Фалос, ядрен батон». «Чарку еще заработать надо», — послышалось со стороны озера. «Задела молодежь?» «Поль!» — воскликнули все разом. «Поймал чего-нибудь?» — спросила елка. «Ну, у нас тут не рыбалка, а пикник», — сказал Поль, выходя из озерного тумана. «Снастей настоящих не взял, но кое-что есть». Он вывернул на землю рядом с клеенкой большой парусиновый мешок. «Вот плотвы 1,5 сажени, окушки, 1 шальной сижок, правда мелкий, но уху хватит. Так что, елка, Раф, нажив зубы и чистить, я с вами. Ванечка дровишками займется, Ник за повара, воды в котелок и прочее, сам знаешь». «Знаю», — сказал Ник и пошел с котелком к озеру. Поль был выше остальных, шире в плечах и явно постарше. Всякий, посмотрев на него рядом с елкой, решил бы, что это ее старший брат, и оказался бы совершенно прав. Как-то давно уже сложилось так, что в школе он больше водился с елкиными одноклассниками, а точнее, с этими 3 мушкетерами, с которыми сдружилась и сама елка, Елена. Эти, в отличие от его собственных одноклассников и взрослых знакомых, не заискивали перед ним из-за высокого поста отца, не подличили, не набивали себе цену. Они просто принимали его старшинство, слушались как естественного вожака и только. Собственно, и сама идея этого велосипедного похода на следующий же день после выпускного вечера елкиного класса принадлежала ему, и маршрут тоже. Он привел их сюда, в одно из любимых своих мест на Карельском перешейке, всего лишь в 20 с небольшим километрах от Горьковской и почти нетронутая человеком. Тут между сопок протянулось целое ожерелье небольших озер, и некоторые из них соединялись с протоками. На одной из таких проток он и пошел ловить рыбу, оставив соложат у озера. Ему, студенту-геофизику третьего курса, было с друзьями елки легко и забавно. Каждый из них напоминал ему кого-то из животного царства. Ленька Рафалович походил на подрастающего гималайского медвежонка. Ник Захаржевский – на попугая. А Ванечка – на ежика. А Поль очень любил животных, как иногда ему казалось, больше, чем людей. Они почистили, выпотрошили рыбу, поднесли ее к костру и сели в кружок, наблюдая за тем, как колдует над кипящим котелком Ник, подбрасывая какие-то ароматные специи из пакетиков, специально привезенных из дому на такой случай. «Из меня, наверное, получился бы неплохой повар», — говорил он, помешивая уху. «Но вот ведь не хочу следовать призванию. И семейные традиции тоже, кстати, как и все мы. Нет, не создадим мы трудовые династии. Вот у тебя, Фаллос, папа, начальник телефонного узла. И тебе бы по его стопам. А для начала поступить в Бонч-Бруевича. Нет, тянет его в Москву. На военного переводчика учиться. Это с его-то тройкой по-английскому. Но зачем тебе это, а? Все равно ведь не поступишь». «Почему не поступлю?» — возмутился Леня. «Представляешь, закончу я институт. Направят меня на нелегальную работу в Тель-Авив резидентом. Я ж буду единственный еврей с такой специальностью. А я там открою себе кафе с канканом, и будет оно лучше всех. И туда станут приходить и Моше Даян, и всякие прочие начальники. А потом я... Шифровки в центр. Даян готовит наступление на Сирию. Задумана новая провокация сионистов. Ну и...» Ник перестал мурлыкать канкана Фенбаха и, ухмыляясь, спросил: «Вас, товарищ резидент, часом не Буба Касторский звать? Он что-то в этом роде уже излагал, помнится. Но если серьезно, Раф, попробуй все же в другой вуз. Вот смотри, когда к нам приезжал вербовщик, на беседу с ним записались все ребята, кроме белобилетника Шахмана. Кому потом пришла открыточка с предложением зайти в военкомат и написать заявление о допуске к экзаменам? Всем, кроме тебя. Кто пошел и заявление такое написал? Лепка. Идиот Кичигин. И ты, хотя, повторяю, никто тебя не приглашал. Далее. Кому после этого в том же военкомате выдали красивое предписание в рамочке, билет до Москвы и даже 3,50 командировочных? Тому же Лепко, тому же идиоту Кичигину. А про тебя снова забыли? Почему?» «Я ходил», — побледнев сказал Леня. «Мне сказали, что все проверят еще раз, и даже попросили снова написать рапорт и зайти в начале июля». «Зайди, конечно. Только я сомневаюсь». «А я нет», — горячо сказала елка. «Там просто что-то потеряли и найдут обязательно. Я и с папой говорила». «Елка, ну кто тебя просил?» — вскрикнул Леня. «Никто, я сама. Так вот, папа говорит, что обязательно все найдется, и тебя на экзамены вызовут». «Так вот, продолжая тему семейных династий», — снова заговорил Ник, «ты, елочка, при твоих родителях могла бы смело идти в самый престижный вуз страны. Хошь в мой вожделенный МГИМО? Хошь на московский филфак, хошь в любой театральный. Однако же ты почему-то идешь в текстильный. Причем даже не на факультет модельеров, где хотя бы конкурс заслуживает уважения, а на какой-то химический. где, наверное, кроме тебя и учиться-то будут перезрелые ткачихи по комсомольским путевкам. Да пой девочки, у которых не хватает мозгов поступить куда получше. Я же, хотя мой батюшка и снискал лавры академика на ниве изучения микроорганизмов, никаких амеб изучать не желаю. А напротив того, желаю изучать разные зарубежные страны, причем не заочно. Опять же Ванечка. Не хочет он инженерствовать. «Что-то ты нас голодом заморил, философ хренов», — смеясь сказал Поль. «Не пора ли снимать котелок?» Сам он с помощью сестры и Рафа за это время убрал со стола пустые банки, стряхнул крошки, сор. Все это они завернули в газету и оттащили за кусты в заранее выкопанную яму. Разложил чистые ложки, расставил стаканы, нарезал хлеб. Ванечка открыл чинзана и приготовился разливать. Ник последний раз помешал в котелке, подул, попробовал. «Годится». Они с Полем за два конца сняли с рогатины палку, на которой висел котелок, и поставили его на плоский камень, положенный посреди клеенки. Пять ложек опустились в котелок одновременно. «Ах, не жадничай, язык обожжешь! Не уха, песня! Такую ушицу грешно помимо водки!» «Пей, что дают!» Через 10 минут уха была доедена. Солнце поднялось уже высоко, осветило площадку, и ребята, поскидав ковбойки, куртки и штаны, разлеглись на травке и закурили. Некурящий Рафалович, которому показалось мало ухи, прихватил банку тушенки и лопал ее, блаженно щурясь. Его коротко остриженная голова покоилась на коленях елки. Ник раскинулся на спине и против обыкновения молчал, глядя в синее небо. Потом он подобрал брошенную кем-то дощечку, взял ножик и начал вырезать собственные инициалы. Закончив работу, он посмотрел на остальных и снизу вырезал инициалы друзей. Этого ему показалось мало, и он решил украсить дощечку каким-нибудь лаконичным девизом. Он задумался. Ванечка и Поль лежали на животах, подперев головы руками, и смотрели на голубую поверхность озера. И каждому казалось, что так хорошо ему никогда еще не было. «А знаете, ребята, — сказал Ванечка, — это такое счастье, простое, когда вот солнышко светит, и птицы расщебетались, и вода теплая уже, и даже когда иголки сосновые в бок колют, это тоже хорошо. Через часок-другой сядем мы по коням, потом на электричку, потом по домам. Отсыпаться, к экзаменам готовиться. Потом мы не вспомним, что было нам так здорово здесь. Давайте, что ли, поклянемся, что не забудем этот день, что каждый год 28 июня будем приезжать сюда хотя бы ненадолго и просто смотреть на это озеро и вспоминать. «Нет, Ванечка, — сказал Поль, — такие вещи не повторяются никогда. Во второй раз всегда что-то не так, а в третий и вовсе не получается. Ну, приедем мы. А погода плохая будет. У тебя, скажем, зуб больной. Леньке к экзамену готовится. У нас с елкой еще что-нибудь. Сядем мы тут под дождиком, будем тужиться, пыжиться, настроение себе создавать, а каждый будет думать. И что я приперся в такую даль? Что хорошего в этой луже? В соснах этих корявых, смотреть на остальных и маяться. И друзья тусклыми покажутся, и воспоминания. Нет уж, если на клятвы потянуло, то давайте вот что друг другу пообещаем. Не предавать друг друга никогда, как бы жизнь ни повернулась. И хотя он начал говорить, обращаясь только к Ванечке, постепенно в его слова вслушались все. И так они на них подействовали, что все хором, не сговариваясь, подняли вверх правую руку и сказали: «Клянемся». И только потом Ник, который успел уже вырезать девиз, устыдиться его банальности и забросить дощечку подальше, встрепенулся и изумленно спросил: «Ты что, Поль, как это мы? И вдруг предать?» «Да-да», — подхватил Люнька. «Ну и слава богу, коли так. Меня, когда я на протоке с удочкой стоял, одна мелодия осенила. Был такой композитор, Сор, гитарный. И есть у него такой простенький минуэт. Я его в 8 классе по самоучителю выучил и с тех пор не вспоминал, а тут сам в голову полез. Только не совсем он, а что-то типа моей вариации. Раф, кинь инструмент, пожалуйста». Ленька нехотя приподнялся, взял гитару и подал ее Полю. Тот прошелся пальцами по струнам и недовольно прищурился. «Это кто же из вас гитару-то зачушковал? Не иначе ты, Иванечка, баловался. Побренчал бы только, так черт с тобой. Ну зачем же настраивать брался?» «Это я перестраивал», — признался Ник. «И облопухался», — закончил за него Поль, вздохнул и принялся подтягивать колки. «Ну вот», — сказал он через полминуты, устроился поудобнее и заиграл. Мелодия минуэта вылетела из-под его проворных пальцев и пошла вширь, как круги по воде, захватив сначала площадку на середине речного склона, покатилась над озером, взмыла вверх, к вершинам сосен. Трое 17-летних мальчиков и одна 17-летняя девочка застыли, слушая. И им казалось, будто ветви перестали шуметь на ветру, будто замолкли птицы, оцепенело озеро, и весь мир замер, живя лишь в волшебных звуках старинного танца, с которого когда-то начинались придворные балы. И все было впереди.